Ого-го. В руках у сеньора Арганта пистолет. Понятно, он, очевидно, узнал о проделке Скопена. Иду, сударь! Так вы, мошенники, ты, Скопен и мой сын решили обмануть меня? А? И ты думаешь, что я это потерплю? Ей-богу, сударь, если Скопен вас обманывает, то я тут ни при чем, я знать ничего не знаю. Мы разберемся, разбойник. Я не позволю втирать мне очки. Разберемся. Пойдем, господину Жеронту. И сеньор Жеронт тоже вооружился пистолетом. Хочет мстить. Конечно, скряга скорее отнимет жизнь у человека, чем позволит отнять у себя кошелек. Они хотят мстить. Достопочтенные сеньоры, где же справедливость? Ведь Скопен добывал деньги не для себя, а для сыновей Арганта и Жеронта. Господин Жеронт. Ах, господин Аргант, у меня такое несчастье. У меня тоже большое несчастье, господин Жеронт. Ведь мошенник Скопен обманом вытянул у меня 500 икю. Тот же мошенник Скопен и меня обманом надул на 200 пистолей. Тьма, мало того, что он выманил у меня 500 икю. Он меня же еще так угостил, что... Ну, просто рассказывать совестно. Ну, он у меня за это поплатится. Да-да-да, он нам ответит. Что сыграл с нами такую шутку? Сеньоры, осторожнее размахивайте пистолетами, ведь они заряжены. Я хочу его видеть и наказать непременно. Дай только Бог, чтоб мне за все это не попало. За мной, господин Аргант. За мной? Да, но это еще не все, господин Аргант. Одна беда пришла, жди другую. Сегодня я питал надежду увидеть дочь, единственное мое утешение, и вдруг узнаю от моего доверенного лица, что она давно уже выехала из Торрента. Думают, что корабль потонул, и она погибла. Да зачем же вы оставили ее в Торренте? Мне необходимо было скрывать мой второй брак. Но этот Скопен, он поплатится за все! О, непорочная Дева Мария и ее 12 возлюбленных, братьев. Я ведь предупреждал, осторожнее, это пистолеты. Но не волнуйтесь, этот выстрел не принесет вреда Скопену. Сеньор Жеронт, увидев проходящую мимо женщину, всплеснул руками, и вот, пожалуйста, выстрел грянул, но все действующие лица, слава богу, целы. Боже, кого я вижу? Это ты, кормилица? Ах, господин Пандольф? Да брось ты к черту все эти Пандольфы, ты зови меня просто этим... Жеронтом. Мне больше не зачем скрывать мое настоящее имя. Пандольф, Жеронт. Да, сударь, сколько хлопот и волнений было нам с этой переменной имени, когда мы вас искали здесь. Ну, где мои дочь и жена? Ваша дочь недалеко отсюда. Только прежде чем вы увидите ее, я должна выпросить у вас прощение. Ведь я, оставшись с ней без всякой помощи, не зная, где вас искать, выдала ее замуж. Как моя? Моя дочь замужем? Да, сударь. За кем? За молодым человеком, которого зовут Октавом, он сын господина Арганта. Какое необыкновенное совпадение! Боже мой, веди нас, кормилица, к ней скорее! Сударь, вам остается войти только в этот дом. Вот уж можно сказать, удивительный случай. Так, что же получается? Октав женился без отцовского согласия на Гиацинте, хотя отец хотел его женить на дочери сеньора Жеронта. Октав не пожелал жениться на дочери господина Жеронта, потому что он уже был женат на Гиацинте. Но, как выяснилось, Гиацинт... Простите, сеньоры, в этом деле надо как следует разобраться. Зайдемте вот сюда, под эту арку. Простите, пожалуйста, место уже занято влюбленными. Тогда пойдемте сюда. Нельзя. И здесь целуются. Знаете что, сеньоры, пускай сами влюбленные разберутся в своих сердечных делах. Эй, Сильвестр! Сильвестр! Ну, что у нас тут делается? Я тебе сообщу две новости. Ну, говори. Во-первых, дело Октавы улажено. Наша Гиацинта оказалась дочерью господина Жеронта. Ой! Случай помог тому, что задумали благоразумные родители. А во-вторых, оба старика грозятся с тобой разделаться. Особенно господин Жеронт. Да? Да. Ну, это пустяки. Угрозы мне не повредят. Авось тучу пронесет мимо. Смотри, как бы сыновья не помирились с отцами, попадешь тогда в просак. Да? Да. Ну, не беспокойся. Уж я сумею их умилостивить. Дочь моя! Ой! Беги скорей! Дочь моя! Вон они идут! Это моя дочь! Дочь моя! Дочь моя! Ну, подойди. Подойди ко мне, дочь моя! Я был бы совершенно счастлив, если бы и матушка твоя была здесь. А вот и Октав. Иди сюда, сын мой, иди порадуйся вместе с нами, как все счастливо обошлось с твоей женитьбой. Нет, батюшка, на ком бы вы мне ни предложили жениться, все это будет совершенно напрасно. К чему перед вами скрываться? Ведь вам уже известно, что я женат. Ну да, да, но ты не знаешь. Я знаю все, что мне нужно знать. Но я хочу тебе сказать, что дочь господина Жеронта... Так ведь какое мне дело до дочери господина Жеронта? Нет, сударь, прошу меня простить, я не изменю своего решения. Да послушай ты... Молчи! Да ничего не желаю слушать! Твоя жена! Нет, батюшка, я скорее умру, чем покину любезную мою Гиацинту. Делайте, что хотите, но вот та, которой я поклялся в верности. Я полюбил ее на всю жизнь, и другой жены мне не нужно. Да ведь ее тебе и отдают! Вот бестолковый! Да, Октав! Вот мой батюшка, я нашла его, и теперь всем нашим несчастьем конец. Идемте ко мне, там нам будет удобнее побеседовать. Батюшка, прошу вас как милости, не разлучайте меня с моей милой подругой. У нее столько достоинств, что вы верно полюбите ее, когда узнаете ближе. Ты хочешь, чтобы я взял к себе в дом возлюбленную твоего брата, который наговорил мне сейчас столько дерзости? Простите меня, сударь, я бы не стала так говорить, если бы знала, что это вы. Ведь мы были знакомы только понаслышке. Как это понаслышке? Батюшка, я ручаюсь за ее добродетель. В чувствах брата к ней нет ничего худого. Вот уж это мило. Уж не женить ли мне сына на этой девчонке? Да. Бог знает, кто она такая. Верно, обыкновенная потаскушка. Батюшка, не огорчайтесь тем, что я люблю девушку бедную и незнатного происхождения. Цыгане, у которых я ее выкупил, только сейчас рассказали мне, что она дочь благородных родителей, уроженка нашего города. Они ее украли 4-летним ребенком. Вот и браслет мне они дали. Он поможет нам отыскать ее семью. Дайте мне браслет, пожалуйста. Боже мой, это моя дочь! Как? Я узнал ее по браслету. Ну как, господин Аргант, это же цыганка. Это моя дочь. Это моя дочь. Я вам говорю, это моя дочь. Все правда, я потерял ее 4 лет от роду. Моя это дочь. Ваша дочь? Да, это она, и сходство во всем убеждает меня в этом. Боже мой, какое необычайное стечение обстоятельств. Я бы сказал так, необычайное стечение обстоятельств плюс Скопен.